Глава вторая. Великий договор. Раскаты грома, казалось, сыпались грохочущей лавиной со скал Морн-Руш, отдаваясь долгим эхом в глубине оврагов. Когда посланцы рабов из всех поместий Северной равнины сошлись в чищобе Буа-Кеман, по пояс вымазавшись в жидкой грязи и дрожа в своих мокрых рубахах. Вдобавок ко всему, после вечернего отбоя еще сильнее припустил августовский ливень, то теплый, то холодный, в зависимости от направления ветра. Штаны Тинуэля прилипли к бедрам, голову он пытался прикрыть джутовым мешком, сложенным наподобие капюшона. Несмотря на темень, можно было поручиться, что среди собравшихся не затесалось ни одного лазутчика. Посланцев оповестили в самый последний миг и через надежных людей. Разговоры велись шепотом, и все же лес полнился гулом голосов, сливавшимся с шумом ливня, который безостановочно барабанил по листьям деревьев, содрогавшихся от ветра. Внезапно средь сборища теней раздался чей-то мощный голос, голос, обладавший даром переходить внезапно от самых низких регистров к самым высоким, что придавало словам удивительную силу выражения. Речь звучала гневом, переходила в крик, говоривший, казалось, творил заклинания, выкликал магические слова. Голос этот принадлежал Букману, негру с острова Ямайки. Гром заглушал целые фразы, но все-таки Тинуэль разобрал, что во Франции вроде бы что-то произошло, и очень важные господа объявили, что надо дать свободу неграм. Но богачи из Кап-Франсе, все сплошь монархисты и сукины дети, не хотят. Дойдя до этого места, Букман смолк, словно выжидая, ибо над морем полыхнула молния. Несколько мгновений слышно было только, как шумит дождь в ветвях. Затем, когда гром отгремел, Букман поведал, что великие африканские лоа и те из негров, кто сопричастен их тайнам, заключили между собой договор, дабы война началась при благоприятных знамениях. И, покрывая слышавшиеся отовсюду возгласы ликования, прозвучали заключительные слова. «Бог белых велит им совершать преступления. Наши боги требуют мести. Они направят наши руки и помогут нам. Разбейте образ бога белых. Он жаждет наших слез. Слушайтесь в самих себя, и вы услышите зов свободы». Посланцы забыли про дождь, хотя потоки воды стекали по лицам на грудь, ползли к животу, и отсыревшая кожа поясов врезалась в тело. Неистовый вопль прорвался сквозь грохот бури. Рядом с Букманом худощавая негритянка, длинноногая и длиннорукая, размахивала ритуальным мачете. «Феогун! Феогун! Феогуно!» Прогремели пушки Дамбалла. «Феогун! Феогун! Феогуно! Прогремели пушки Дамбалла!» Огун — повелитель железа, Огун — воин, Огун — повелитель наковальни, Огун — кузнец, Огун — владыка копий, Огун — чанго, Огун — канканикан, Огун — батала, Огун — панама, Огун — бакуле. Ко всем ипостасям божества взывала жрица культа Рада, а хор теней гремел. «Огун Бадагри, воитель кровавый, гром и обруш, громом греми, кинь молнию катаум!» Мачете внезапно вонзился в брюхо черного борова, боров трижды взвизгнул, и зияющие раны вывалились потроха. Тогда посланцы, сменяя друг друга, по одному предстали перед Букманом. Их вызывали по именам хозяев, поскольку фамилий у рабов не было, и смочили губы кровью борова, пенившейся в большой деревянной миске. Затем Они простерлись ниц на мокрой земле. Тинуэль, как и все остальные, принес Букману присягу на вечную верность. Негр с Ямайки обнял Жана Франсуа, Биасу, Жанно. Этим троим уже не нужно было возвращаться к хозяевам. Так был создан штаб мятежников. Через неделю будет подан сигнал. Вполне возможно, что удастся заручиться некоторой помощью со стороны испанских колонистов, живущих на другой половине острова и люто ненавидящих французов. А так как нужно было составить воззвание, писать же никто не умел, вспомнили про гибкое гусиное перо аббата Вольтерьянца по фамилии Деля Э, приходского священника из Дондона, который, ознакомившись с декларацией прав человека, стал проявлять самые убедительные признаки приязни к чернокожим. Поскольку от дождя вода в реках поднялась, Тинуэлю пришлось пуститься вплавь через зеленый от водорослей ручей, чтобы поспеть в конюшню раньше, чем проснется управляющий. Когда зазвенел колокол утренней побудки, Тинуэль сидел в яслях и распевал песню, зарывшись по пояс в ворох свежесрезанного дрока, пропахшего солнцем.